что она скажет, потому как она в Бостон уехала деньги по магазинам тратить. Жизнь из дома ушла после похорон малыша Пита, когда все разошлись, и мы втроем остались. Я, Селина и Джо-младший. Он про политику говорил. Ему как раз достался пост городского управляющего в Мейк-Ясе. Неплохо для парня, у которого в дипломе еще чернила не просохли. И он подумывал через год-два выставить свою кандидатуру в законодательное собрание штата. Селина немножко рассказала о курсах, которые преподавала в колледже в Олбани. Это было до того, как она в Нью-Йорк переехала и одним только писательством занялась. А потом замолчала. Мы с ней посуду мыли, и вдруг я что-то такое почувствовала. Обернулась и вижу, что она смотрит на меня темным своим взглядом. Я бы могла ее мысли прочесть. То есть, вам так сказать, потому что родители мысли детей и правда читают, да только мне этого не требовалось. Я и так знала, о чем она думает. Я знала, что это всегда у нее в мозгу прячется. В ее глазах я увидела тот же вопрос, что и 12 лет назад, когда она подошла ко мне в огороде посреди фасоли и огурцов. «Ты с ним что-нибудь сделала?» И «Я виновата?» И «Как долго должна я платить?» Я подошла к ней, Энди, обняла ее. Она меня тоже обняла. Только вся была будто окостеневшая. И вот тогда-то я и почувствовала, что жизнь уходит из дома, будто последний вздох умирающего. И, по-моему, Селина это тоже почувствовала. А Джо-младший нет. Он печатает фотографию дома на своих листовках во время избирательных кампаний, в знак, что он здешний, и избирателям это нравится, я видела. Но он не почувствовал, когда дом умер, потому что никогда его не любил. Да из чего бы ему его любить было, Господи помилуй. Для Джо-младшего дом был просто местом, куда он приходил из школы, местом, где отец его ругал и обзывал книжным слюнтяем. Камберленд-Холл, его общежитие в университете, был для Джо-младшего куда более родным, чем дом на восточной дороге самых первых дней его жизни.